Все-таки не сразу на ноги встали. Семья у нас четверо, две дочери. Не все купишь сразу, но постепенно купили все. Живем. Платье дочерям сами исправляем. Швейная машинка есть. Сколько было слез, пока купили. Теперь, слава богу, есть. Почини и строчи сколько хочешь. Раньше ведь мы жили на Дальнем Востоке, в коммуналках. Теперь в отдельной, со всеми удобствами. Вода любая, холодная, горячая. Отремонтируй магистраль и залейся, купайся хоть каждый день. Телевизор прекрасный, подпаяй там какой-то пустяк и отдыхай, смотри. Да что, плохо живем? Да слава богу, у всех по два, по три пальто. Плащи, платья, костюмы, под шеи подгони, там воротник переставь, рукава подправь, хлястик передвинь, подкладку укрепи и носи 100 лет. Ботинки подклей, растяни, подбей и носи. Швейная машинка подольская, новая совсем. Ее только отремонтируйте и строчи, все же есть, господи. Вон же все стоит. Ничего ж теперь не надо вручную. Пол протереть, полотер специальный. Ну там какая-то ерунда, мастер говорит. Привезите в мастерскую, через неделю, пожалуйста, забирайте. Пылесос прекрасный, гудит как зверь. Ну там надо какие-то уплотнения поменять. И он сразу сосать начнет. А велосипед для здоровья прекрасный, малогабаритный. Его ж на заводе обменять. Это же удовольствие. По утрам за хлебом, за молоком. У нас надо пораньше выезжать, чтобы застать. Молоко особенно, да. Сердце укрепляет, ноги укрепляет. Ну, я-то уже давлением страдаю. Так мы аппарат для измерения давления купили. Специально через собес. Ну, странное дело. Давление огромное, а чувствую себя хорошо. И наоборот, как нормальное, голова раскалывается. Дочерям померила, у малышки тоже огромная. А бегает, прыгает, как ни в чем не бывало. Ну, там шкала сдвинута, и ртуть не опускается. Но его отремонтировать, это ж как удобно. Это ж не нужно каждый раз врача вызывать. Лекарство принимаешь по схеме. Пока мы тут напутали, от гипертонии что-то не то принимали, полегли все. Для девочек проигрыватель купили недорогой, пусть крутит. Но он не работает, там иголка по 3 раза одно слово произносит. То есть язык учить хорошо, а вот мелодию не поймаешь. Мастер говорит ему головку поменять, и наши пластинки не подходят. Кривые очень. Так чего ж нашему проигрывателю наши пластинки не подходят? А чьи? Ну, в общем, и музыка есть, и все удобства, все удобства. Бачок мы сами переделали, крышку содрали и внутрь рукой лезем, там все регулируем. Открываем, затыкаем, и дети научились. Прекрасно все, лишь бы вода была, воды вот нету. Телевизор-то мы давно смотрели. Ну, так, да, мы уже телевизор давно не смотрели, или давно смотрели, что одно и то же. Это я только что придумал. В общем, телевизор мы давно смотрели, но как отремонтируют, не знаю, как вам, нам такие новости сообщают. Вот тех лет там на каком-то заводе что-то пустили, в каком-то районе к уборке приступили, на какую-то фабрику там что-то, болт завернули, гайку приварили, собрание провели. Таких новостей можно каждый день по 1000. А может, у нас так телевизор работает? Может, его отрегулировать, он такое сообщить? Ну, мол, не завод начал выступать, а в магазин что-то прибыло, и молоко теперь будет. А мне говорят, ну, во-первых, для этого надо хорошо работать. Так мы уже согласны. Кто ж хочет плохо работать, чтобы плохо получать? Ну, надо решить одну простую проблему, чтобы кто-то лучше работает, все-таки лучше жил. Как бы это ни было противно окружающим. Спасибо за внимание.